и большую частью между женщинами, всегда видя одни заботы о насущном хлебе, слыша одни разговоры о дороговизне и вечные жалобы бедных знакомых. С другой стороны, вечно невозмутимое, вечно спокойное лицо отца как будто намекало мне, что в жизни есть что-то хорошее, что до этого хорошего может дожить человек. Да был ли отец это хорошее? Не было ли у него в запасе клада, которым он мог располагать в случае нужды? Я не знал. Но мне казалось, что у отца есть клад. От бабушки я слышал, что я могу быть богатым и генералом, что в этом состоит счастье жизни, и чтобы его достигнуть, надо только кончить учение и начать служить. Отец тоже говорил: «Учись, человеком будешь». То есть генералом буду, решил я мысленно и решился учиться во что бы то ни стало. Каково было привести в исполнение эту решимость? Дети, выросшие в одиночестве, слышавшие множество волшебных сказок и поверившие пророчествам близких людей о будущем счастье, вообще склонны к задумчивости и мечтательности. Им тяжело принудить себя учить наизусть разную сушь школьных учебников, и они часто невольно делаются лентяями. Я испытал это на себе. Бывало, сижу я на кресле в углу нашей комнаты и зубрю слова и фразы. «Der reiche Palast» – «Богатый дворец», «Der reiche Palast», «Der reiche Palast» – твержу я уже бессознательно. Мне надоело это слово, и в воображении моем начинает рисоваться «богатый дворец» со всем своим великолепием и блеском. Расхаживают по его залам чудные женщины, одетые в бархат и атлас, скользят по паркету мужчины со звездами на груди, в вышитых кафтанах, бегают хорошенькие пажи, и вижу я себя входящим в этот дворец, и все улыбаются мне, приветствуют меня. Я герой. Что же далее? Этого-то далее я и не могу вообразить себе. Мне кажется, что все мне удивляются, все меня приветствуют, а я хожу и хожу по залам и говорю со всеми окружающими, пожимаю им руки, и тянется эта однообразная картина долго, очень долго. Глаза мои бесцельно устремляются вдаль, гораздо далее противоположной стены нашей комнаты. Она исчезает и не мешает мне. Передо мною расстилается какая-то волшебная страна. Это не широкое пространство синего моря с его блестящими при солнечном свете волнами. Невеликолепная, сочной травой поросшая, гуливым ветром волнуемая степь. Не горы с снеговыми вершинами, пугающие человеческие взоры своими громадными размерами. Всех этих чудес природы я не видал, не знал их бессмертной красоты. В моей волшебной стране несутся и движутся волшебные замки без оснований, которые может построить только фантазия ребенка. Мечутся образы без ясных очертаний, сливаясь с прозрачно-голубым, как утренний туман, волнистым воздухом. «Что, сынушка, выучил урок?» — весело спрашивает меня отец. «Нет». Очнувшись, отвечаю я сконфуженным голосом. «О чем же задумался?» — уже заботливо говорит отец. И я знаю, что в его голове промелькнула мысль. «Здоров ли он? Не нужно ли ему чего?» Сейчас его рука пощупает мою голову, не горяча ли. Я твердил слова на память. Начинаю я лгать своему доброму, чудесному отцу. И поспешно наклоняюсь к книге, чтобы скрыть яркий румянец стыда. А в голове мелькает мысль. Какой я лгун! Какой я лентяй! Завтра Рейтман придет в класс, и я не буду знать урока. Он меня оставит до 7 часов в школе. Все будут смеяться, когда он станет мне уши драть. Больше всех посмеется Розенкампф. Он мне рукою нос сделает. Длинный нос. И снова я готов замечтаться по поводу длинного носа. Я уже протянул в уме до бесконечности слово «длинный» и, кажется, соображаю, как он будет длинен. Но вот отец роняет на пол рубанок. Я вздрагиваю, и, как испуганные птицы, бог весть куда, несутся мои детские сонные грезы. Глаза приковываются к книге.